Глава 60. Предсказание ангела. 1952 год. «Билли Бранхам! Боже милостивый!» – воскликнул доктор Эдер, отведя взгляд от медицинского отчета. «Ты же подхватил амеб в Африке!» Когда Сэм Эдер закончил читать результаты лабораторных исследований, он печально покачал головой. «Я ничем не могу тебе помочь, Билли. Мне придется направить тебя к специалисту». Проведя еще несколько анализов, доктор Лукас сообщил ему неприятные факты. «Мистер Бранхам, эти амебы являются паразитами. Они переносятся в виде крошечных цист, немного крупнее белых кровяных клеток. Вы, возможно, подхватили одну из них через еду или питье. Симптомы этого заболевания начинают появляться примерно через месяц или полтора после того, как эти паразиты попадают в организм. Мне не приходилось видеть более худшего случая, чем ваш». Билл вспомнил, что первые боли в брюшной полости он почувствовал в городе Порт-Элизабет через 4 недели после отбытия из Йоханнесбурга. Это означало, что он, скорее всего, проглотил амебную цисту в Клерксдорпе. По времени это совпадало. «О, если бы он только остался в Йоханнесбурге, как повелел ему ангел! Такая участь вообще бы его не постигла!» Доктор Лукас продолжал. «Амебиаз – это третья по счету наихудшая паразитарная болезнь, инфицирующая сотни тысяч людей по всему миру. В большинстве случаев эти амебы находятся в бездейственном состоянии. Хотя эти зараженные люди сейчас являются бациллоносителями и могут распространять эту болезнь, они сами при этом не подвергаются воздействию заболевания. В других случаях, как, например, в вашем, паразиты приходят в действие. Мы не знаем почему. В данный момент эти амебы живут за счет слизи в вашем кишечном тракте. Мы попытаемся удерживать там над ними контроль, потому что если они выйдут из кишечника, они направятся к печени или головному мозгу, и затем проблемы усугубятся. К сожалению, лекарства не оказывают сильного воздействия на этих паразитов. Я намереваюсь провести вас через 2-месячный лечебный курс». Когда Билл находился в клинике, во время одного из анализов требовалось, чтобы он выпил немного раствора сульфата бария. Врач, проводивший этот анализ, сказал: «Мистер Бранхам, я слышал, что вы миссионер?» «Да, я миссионер-евангелист, я только что вернулся из Африки». «Я также учился на проповедника. Мне потребовалось 4 года учебы, чтобы обнаружить, что в христианстве ничего нет. Итак, я стал изучать учения Магомета, Будды, Конфуция и многих других. Я удивился, узнав, что христианство не является единственной религией, исповедующей девственное рождение и Спасителя. Я пришел к выводу, что во всем этом ничего нет, поэтому я избавился от всей этой неразберихи и сейчас являюсь агностиком». Кишечник Билла терзали сильные боли, а разум переполнял страх относительно его плачевного состояния, поэтому он чувствовал, что был не в силах спорить с таким проницательным человеком. Билл молился про себя: «Господь Иисус, предоставь мне еще одну возможность поговорить с ним, когда мне станет лучше». Когда он приехал домой и поделился со своей женой ужасными новостями, Меда сказала: «Билл, ты помнишь миссис Шейн из Нью-Олбани? Не она ли та нервозная учительница воскресной школы из церкви брата Джонсона, за которую я молился как раз перед поездкой в Южную Африку? Она самая. Пока ты был в Африке, она звонила мне через каждые несколько дней. А поскольку ты сейчас дома, она звонит мне каждый день. Как она поживает?» «Ужасно. Ее состояние настолько ухудшается, что она едва ли может выйти из дому. Она желает, чтобы ты помолился за нее под помазанием, но ей кажется, что она не сможет приехать на собрание». «Это не имеет значения. При моем теперешнем состоянии я, возможно, вообще не смогу провести очередное собрание». «Билл, не говори так. Как бы там ни было, миссис Шейн хотела, чтобы я спросила у тебя, Можно ли ей быть первой по списку для встречи с тобой, когда ангел Господень приблизится к тебе в следующий раз?» «Конечно», – рассеянно ответил Билл, размышляя о том, что он не видел ангела Господня с того рокового дня в Клерксдорпе, когда он решил придерживаться маршрута Национального комитета вопреки воле Господней. Он подумал: «О, как я загубил свою жизнь!» Последующие недели были для Билла сущим кошмаром. От лекарств легче не становилось. Он настолько мучился от боли, что с трудом мог спать. Ночами напролет он ходил взад-вперед по дому, взывая и умоляя: «Боже, пожалуйста, смилуйся надо мной. Если в твоем сердце есть еще немного благости ко мне, пожалуйста, прости меня. Я никогда больше сознательно не переступлю твоей черты». Господь не общался с ним ни словесно, ни через видение и даже не через написанное слово, хотя Билл постоянно читал Библию. Чувствуя беспомощность и одиночество, Билл в разуме все больше и больше скользил к пропасти отчаяния. О, как же он мог быть таким глупым, что ослушался прямого повеления от Господа! День за днем он пересматривал свою дилемму в Африке, анализируя различные подробности, исследуя всевозможные решения, пытаясь извлечь урок из своих ошибок. Теперь он увидел, что его огромнейшей ошибкой было то, что он связался с Южноафриканским национальным комитетом, группой лидеров, которые были настолько непреклонны в своих решениях и убеждениях, что их волю было невозможно склонить в противоположную сторону, даже если сам Бог попросил бы их изменить их планы. Затем Билл осознал, что ему приходилось видеть то же самое непреклонное отношение среди деноминационных проповедников в Америке. Возможно, виновны были не люди, а система. Каждая христианская организация придерживалась заранее установленных вероучений и уставов, которые зачастую становились настолько почитаемыми догмами, что члены церкви не могли по-другому видеть слово. Все было в порядке, если они всегда были правы. Но что, если они ошибались? Что, если Бог желал показать им нечто большее, а они отказывались принять это, потому что это не соответствовало их догмам? В таком случае их собственная непреклонность могла бы осудить их и навлечь на них Божьи суды. Что, если деноминационное христианство в действительности противодействовало, а не содействовала Божьему Духу? После продолжительного самокритического анализа всех своих действий Билл пришел к выводу, что его вторая ошибка заключалась в том, что он был слишком чувствительным к критике. Эта чувствительность произошла от его отвержения в детстве, когда он был изгнан из общества из-за скверной репутации его семьи. Став христианином, Билл обрел любовь и признание, который он не получал в детстве и юности. Однако некоторые из комплексов его детства по-прежнему оставались, включая его склонность нервничать и быть чувствительным к критике. Теперь же, поскольку так много тысяч людей старались привлечь к себе его внимание, он желал угодить всем, а это было просто невозможно. Билл принял решение, что с этих пор и впредь он должен делать все, чего бы Бог ни пожелал от него, несмотря на то, кого он мог бы обидеть в процессе этого. Он будет в намного лучшем положении, разочаровав людей, нежели разочаровав Господа Иисуса Христа. К сожалению, Биллу не всегда легко было знать, чего Господь желал от него. Он без конца размышлял об одном критическом замечании, которое годами не давало ему покоя. Многие христиане жаловались на то, что во время его исцелительных кампаний он молился за недостаточное количество людей. Сотни больных мужчин и женщин приходили на каждое служение, желая, чтобы он лично помолился за них. Поскольку сверхъестественное развлечение сердечных помыслов так сильно утомляло тело Билла, у него редко были силы, чтобы помолиться более чем за дюжину людей в любом из вечеров исцелительных кампаний. Многие критики говорили, что ему следует больше поступать так, как Орел Робертс и другие евангелисты вероисцелительного служения, выстраивая людей в длинную очередь и проводя их мимо себя настолько поспешно, насколько быстро он мог бы прикоснуться к ним и произнести короткую молитву. Возможно, его критики были правы. Может быть, его метод и вправду был слишком медленным. Иногда Билл часами напролет ломал себе голову над этой загадкой, недоумевая, как Бог в действительности желал, чтобы он проводил исцелительные кампании. В других случаях Билл считал, что этот вопрос был уже не актуален, так как ему, возможно, никогда не доведется проповедовать вновь. Однажды рано утром Мета увидела своего мужа, стоявшим на коленях. Он склонил голову над диваном и рыдал. «Билл, что случилось?» «Дорогая, если бы ты только знала, как я ужасно себя чувствую! Вот, мне всего лишь 42 года, а мое здоровье подорвано, мое служение закончилось, и я погряз в долгах. Как же мне быть? Что содержится для меня в будущем? Похоже на то, что я пришел к концу моего пути». «Может быть, тебе станет лучше после того, как ты съешь что-нибудь», — предложила Меда. Билл так сильно рыдал, что его глаза опухли и чуть ли полностью не смыкались. Меда отвела его к обеденному столу, и он только поклевал яичницу и гренок. За последнее время его аппетит резко ухудшился. В результате этого в течение последних нескольких недель он неуклонно худел, пока не стал весить всего лишь 50 килограммов. Состояние Билла не улучшалось, а ухудшалось. Приблизительно к середине февраля 1952 года Билл отправился в клинику, чтобы у него взяли последующие анализы. Доктор Лукас качал головой, изучая результаты обследования. «Господин Бранхам, боюсь, что лекарства, которыми я лечу вас, не оказывают воздействия. После этого я буду использовать мышьяк». «Мышьяк? А это не опасно?» «Да, я должен быть очень осторожным в дозировке. Однако не обманывайтесь на этот счет, господин Бранхам. Ваше состояние серьезно. За год от амебиаза умирает около 40 тысяч людей. Эти активные амебы могут проесть стенку кишечника и попасть в кровообращение, которое переносит их к печени, где они могут образовывать смертоносные гнойники. Иногда через кровь они переносятся в другие органы тела, включая головной мозг. Когда такое происходит, человека бросает в жар, и через 10 часов наступает смерть. Билл возвратился домой, как никогда встревоженный. Он принял свое новое лекарство согласно предписанию, но оно помогло только тем, что окрасило его кожу в желтовато-оранжевый цвет. Приблизительно в то же время позвонил приятель Билла, доктор Сэм Эдер, чтобы сообщить ему о несчастье, которое постигло их общего друга. «Билли, ты знаешь, что мать Делберта умерла несколько лет назад? Делберту сейчас 17 лет, и он связался с плохой компанией. Теперь он лежит в больнице, умирая от сифилиса. Я ввел ему столько пенициллина, сколько может воспринять его организм, но ему от этого лучше не стало. Я просто думал, что ты хотел бы знать это». Хотя Билл был так серьезно болен, он собрался с силами, чтобы поехать в больницу и навестить этого старого друга семьи. Когда он вошел в больничную палату, Делберт сказал: «Брат Бранхам, мне стыдно за себя, что ты пришел сюда». «Делберт, насколько плохо твое состояние?» Врач сказал, чтобы я примирился с Богом. «Я знаю, что твоя мать была христианка, а как насчет тебя?» «Когда я стал жить самостоятельно, некоторые парни сказали мне, что будет классно, если я начну курить, поэтому я и начал. Затем я стал пить пиво за компанию с остальными в шайке, и я не успел оглянуться, как подхватил это. Еще не слишком поздно отдать сердце Иисусу Христу. Я хочу это сделать», — стал запинаться парень, «но я боюсь, что Бог не примет меня, потому что я такой грешный». «О, конечно, он примет тебя», – заверил его Билл. «Именно поэтому он отдал свою жизнь на кресте, чтобы спасти грешных людей. Думаешь ли ты, что он примет меня, хотя у меня это болезнь? Тебе нужно преподнести ему не твое тело, а твою душу. Тогда я пойду к нему». Открыв Библию, Билл стал читать вслух из 14 главы Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. А когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Закончив читать эту главу, Билл встал на колени возле койки и стал молиться. Делберт поднял руки и зарыдал: «Дорогой Бог, смилуйся над моей душой, пожалуйста, не дай мне умереть грешником. Я всем моим сердцем верю, что слово истина, и я сейчас принимаю тебя как моего спасителя». Билл встал и похлопал Делберта по плечу, сказав: «А сейчас давай поговорим о божественном исцелении». «Теперь уже не важно, умру я или нет», — сказал Делберт, приложив руку к своему сердцу. «Нечто произошло вот здесь, и сейчас я не боюсь умереть». «Да, Делберт, спасение — это самое главное. Однако тот же самый Господь Иисус, который спас твою душу, может также избавить тебя от твоего больного тела». Возложив руки на грудь этого парня, Билл снова помолился. Когда Билл возвратился домой, он позвонил Сэму Эдеру и сказал: «Доктор, почему бы тебе не сделать Делберту еще один укол пенициллина?» «Билл, я уже ввел ему предостаточную дозу антибиотиков. Если это должно было чем-то помочь, то к этому времени ему уже стало бы лучше». «А еще один укол повредит ему?» «Нет». «Тогда не окажешь ли ты мне услугу? Как бы там ни было, введи ему еще один укол». «Хорошо, но от этого ему легче не станет». Через несколько дней доктор Эдер снова позвонил и сказал: «Тот последний укол подействовал. Делберт оправится от этого». «Замечательно!» – воскликнул Билл. Повесив трубку, он был рад за своего молодого друга, но горевал о себе. «Господь», – молился Билл, «Ты исцелил Делберта. Почему ты не исцеляешь меня?» В последнюю неделю февраля 1952 года Вильям Бранхам вернулся в клинику доктора Лукаса. «Каково мое состояние в этот раз?» – спросил Билл. Улыбка на лице доктора Лукаса не появилась. «При каждом моем обследовании вас я обнаруживаю в вашем организме все больше и больше амеб. Господин Бранхам, мне не хочется вызывать у вас тревогу, но вы ведь женатый мужчина, и у вас есть несколько детей. Вы должны удостовериться, что все ваши дела улажены. Медицина ничем больше не может вам помочь. Если эти паразиты попадут в ваше кровообращение, у вас начнется сильный жар. Будет достаточно плохо, если они проникнут в вашу печень. Но если они окажутся в сердце или в головном мозге, вы продержитесь около 10 часов, и на этом конец». Билл вернулся домой встревоженным. В ту ночь он снова ходил взад-вперед по комнате, молясь, рыдая и умоляя Бога смилостивиться над ним. Однако сейчас он чувствовал большее отчаяние, чем раньше. Почти через каждые полчаса он проверял температуру тела, чтобы узнать, начался ли у него жар или нет. Как же его семья будет жить без него? С Билли Полем, скорее всего, все будет в порядке. Но как насчет его дочурок? В марте Ревекке исполнится 6 лет, а Саре будет только годик. Как же Меда будет сама растить этих двух девочек? Около 11 часов вечера Билл прилег и заснул. В 3 часа ночи нечто разбудило его. Он лежал в темноте, слушая тиканье часов возле своей кровати. Вдруг он ощутил легкое давление, от которого его кожа начала покалывать. Ангел Господень был совсем близко. Билл ожидал в напряженном предвкушении. Затем он услышал, как тот знакомый голос сказал: «Пойди к своей девочке и дай ей попить воды». После этого давление прекратилось. Встав с постели, Билл накинул халат поверх пижамы и пошел по коридору к спальне своей малютки, где он увидел Сару, стоящей в своей кроватке и плачущей до хрипоты. Ее личико покраснело и покрылось пятнами от напряжения и слез. В течение нескольких последних дней ей не здоровилось, и она так сильно плакала, что потеряла голос. Билл взял ее на руки, пошел с ней на кухню и налил ей стакан воды. Она выпила весь стакан. Билл подумал: «Разве не чудно, что мой Господь сделал это для Сары? Иисус так любезен и заботлив». Вместо того, чтобы положить Сару снова в ее кроватку, он положил ее на свою кровать рядом с Медой. Девочка тотчас же уснула. Билл вернулся в комнату Сары, лег на одну из 2 односпальных кроватей, но никак не мог заснуть. Уже в какой раз он недоумевал, что сулит мне будущее. «Думаю, сейчас мне осталось жить совсем немного. У меня поднимется температура. Затем через 10 часов моя жизнь закончится. И моей жене придется одной воспитывать этих 2 девочек». Он разразился громкими рыданиями. «О Боже, могу ли я что-нибудь сделать?» Тишину нарушил слабый шум, который становился громче. Это напоминало приближение вихря. Билл откинул одеяло и сел на краю кровати, сказав: «Дорогой Бог, ты идешь с прощением для твоего слуги, или же ты идешь, чтобы взять меня домой?» Вдруг появился пульсирующий радужный свет и стал подниматься к потолку. Из-под того света вышел ангел Господень. Его руки были скрещены на груди, а в кулаке он держал много листов белой бумаги. Ангел сказал: «Поскольку ты недоумевал относительно своего будущего...» «Да», — сказал Билл, — «мне хотелось бы узнать, что ожидает меня в будущем». Ангел уронил на пол несколько листов бумаги. Билл увидел, что на каждой странице были написаны слова. Но прежде чем он мог прочитать их, ангел сказал: «Взгляни на это», и показал Биллу оставшиеся листы в своей руке. Они все были безупречно белыми, не исписанными никакими заметками. Ангел подбросил эти бумаги в воздух. Внезапно в комнате исчез потолок. Эти листы бумаги полетели в ночное небо, поднимаясь все выше и выше, пока не стали выглядеть как крошечные точки величиной со звезды. Затем они исчезли за пределами Млечного Пути. Тогда с неба проговорил глубокий низкий голос: «Твое будущее чисто и ясно». Придя в себя, Билл по-прежнему сидел на краю кровати. В комнате было темно и тихо. Ощущая онемение в теле и замешательство, он умолял: «Боже, если я обрел благоволение в твоих очах, пожалуйста, скажи мне, что произойдет с этими амебами? Избавлюсь ли я от них? Господь, если ты простил мой грех, пожалуйста, проговори ко мне еще раз». То сверхъестественное присутствие вновь наполнило всю комнату, и из того света вышел ангел. Когда он заговорил, в его голосе было сочувствие и в то же время твердость. «Ты недоумевал относительно тех амеб. Они больше не будут тебя беспокоить». С этими словами ангел исчез, а Билл тем временем переполнялся радостью, ведь он исцелился. Исцелился! Бог коснулся его тела, совершив чудо. Он все-таки будет жить и воспитывать свою семью. Он даже сможет возобновить свое служение. Вспомнив о своем служении, Билл подумал: «Пока ангел был здесь, мне следовало спросить у него, как я должен молиться за больных. Вдруг ангел вновь появился перед ним. Белые одежды ангела отражали сверхъестественный свет, пульсировавший над его головой. Билл сказал: «Различные люди критикуют мои собрания, говоря, что пока я молюсь за 15 человек, Урал Робертс и другие служители за это же время молятся за 500 человек. Ты сказал мне, чтобы я побудил людей поверить мне. Следует ли мне продолжать делать это так, как я делаю, ожидая появления видения? Или же мне следует молиться за людей в быстрой очереди, как предлагает брат Босфорд?» «Просто делай это согласно водительству», — ответил ангел и затем исчез. «Просто делай это согласно водительству», — повторил Билл. «Какие ободряющие слова! Ведь именно этот же урок он извлек из своей ошибки в Южной Африке». Вскоре Билл вновь почувствовал то присутствие ангела и услышал тот знакомый звук, напоминающий шум огня, гудящего на ветру с равномерным ритмом. Появление ангела в эту ночь отличалось от всех предыдущих посещений. Обычно ангел приходил только с одним посланием. В эту же ночь он появлялся неоднократно. Ангел вознес Билла в духе и опустил его на собрание в Дурбане. Он стоял в северном конце ипподрома Грейвилл Рейскорс и смотрел на юг, как раз на то место, где он находился, проповедуя там несколько месяцев назад. Люди заполнили трибуны и стадион в точности так, как он это помнил. Как только Билл удостоверился, что это было то же самое собрание, ангел подхватил его и перенес на восток. Билл наблюдал, как собрание в Дурбане стало погружаться в синеву и расплываться на западе. Затем ангел поместил его в другую толпу. Эти люди были темнокожими и худыми. Многие из них носили набедренные повязки и тюрбаны. Билл полагал, что они были уроженцами Ост-Индии. Вдруг Билл услышал над собой шум, похожий на гудение громадного генератора. Взглянув вверх, он увидел другого ангела, спускавшегося с небес, облеченного в красное одеяние и держащего в вытянутой руке огромный вибрирующий прожектор. Люди, толпившиеся внизу, подняли руки и начали восклицать, воздавая хвалу Иисусу Христу. Ангел, находившийся вверху, включил свой прожектор на всю мощность, освещая край толпы и показывая, как ряды тех людей тянулись аж в близлежащие холмы. Насколько Билл мог видеть, это было похоже на океан людей. Ангел Господень, по-прежнему стоявший рядом с ним, воскликнул: «На этом собрании Бранхама присутствует 300 тысяч человек!» Потрясенный силой этого видения, Билл упал ничком на пол между двумя односпальными кроватями. Придя в себя, он увидел дневной свет, проникавший сквозь жалюзи. Он понял, что было, скорее всего, рано, так как дома еще царила тишина. Затем он услышал нечто необычное. По звуку это напоминало шелест книжных страниц, трепещущих на ветру. Только это не мог быть ветер, потому что окно было закрыто. Сев, Билл вздрогнул от удивления, увидев, как его же Библия поднялась с ночного столика возле кровати и стала плавно перемещаться по комнате, пока не остановилась перед ним, все еще вися в воздухе. Она была открыта на 27 главе «Деяний апостолов», где Павел обращался с речью к экипажу своего узнического корабля во время ужасной бури. Над текстом вдруг появилась рука и указала на стихи, которые Билл начал читать. «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано».